Эпилог. Нога скользнула по тонкой корке льда, и Алина взмахнула руками, чтобы удержать равновесие. Большой бумажный пакет соскользнул со стопки книг, которые она несла, и шлепнулся в пушистый снег. От удара из него выскользнули фотографии и разлетелись в стороны на добрые полметра. «Да что-то такое!» – раздосадованно перехватила она книги и присела на корточки, чтобы собрать фото в пакет. «Давай я тебе помогу». Артем подошел так незаметно, что Алина вздрогнула от его появления. Он тут же начал не слишком аккуратно сгребать большие красочные фотографии, и Алина поморщилась, глядя, как они елозят по снегу. Сейчас все расцарапает, а она их только что забрала из небольшой типографии, где ей сделали по дружбе хорошую скидку на распечатку в высоком качестве. «Пожалуйста, Артем». Физически было больно смотреть, как он их сгробастывает. «Я сама». Она не выдержала и отобрала снимки, тут же осторожно стряхивая с них остатки снега. «Красивые какие, это ты делала?» Обратил он внимание на некоторые из них, что были сверху. Горы, зеленые склоны, вулканы, пустыни, реки. Любой журнал позавидовал бы такой красоте, запечатленной на снимках. «Нет, конечно, не я». Алина мягко улыбнулась, думая о фотографе, и осторожно убрала снимки в пакет. «Я так не смогла бы. Это Барс». «Барс?» – переспросил Артем, приподнимая одну бровь со скепсисом. «Стас Барсов», – уточнила она, – «мой парень». «Я помню. Тот, который умер. Он их тебе завещал?» «Он не умер!» – Алина едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. «Опять он за свое!» «Да ладно тебе, не стесняйся!» Артем зачем-то приобнял ее и решил проводить от бизнес-центра, где находился офис их компании, к улице и узкой парковке на ней. «Все уже давно привыкли к твоему воображаемому парню». «Воображаемому?» Алина резко остановилась и сердито уставилась на своего безумного бывшего. «Ну да, он умер, но не умер, вернулся, но не вернулся». Никто его никогда не видел, с друзьями твоими не пересекается. На корпоратив ты его не взяла, хотя можно было бы накормить бесплатно. Какой мужик откажется? «Он был в Сочи по работе!» – возмутилась Алина, вспоминая, как Барсова спешно вызвали по вопросу его перевода на постоянную службу в Москву спустя несколько недель после ареста Глухова. «Не мог он пойти, даже если бы захотел!» «А сейчас он где?» «Не встречает тебя никогда, домой не провожает, на работу не привозит». «Да что ты заладил? Ты что следишь за мной?» «Алин». Артем вдруг взял ее за плечи и легонько встряхнул, будто хотел привести в чувство. «Я же знаю, что это неправда. Но зачем ты выдумываешь этого Барсова? Чтобы я больше не пытался вернуть отношения с тобой. Я ведь не сдамся просто так. Я же настоящий человек, в отличие от этого Стаса». «Да ты псих!» «Это ты, мое золото, не в себе. Но ты не переживай. Я приму тебя и такую. Найду тебе лучших психологов, которые смогут вернуть на грешную землю в мои объятия из твоих болезненных фантазий. Поверь, не нужно прятаться в этой выдуманной сказке. Вокруг полно людей, которые тебя любят на самом деле». «Это ты про себя?» Алена дернулась в его хватке. «Тебе самому пора выбираться из фантазий». Со стороны улицы послышался резкий автомобильный сигнал, и Алина тут же обернулась, узнавая этот звук. На лице ее сама собой вспыхнула улыбка. Артем же не обратил на это никакого внимания, продолжая свои глупые увещевания. «Это нормально, пытаться найти в своем сознании тихую гавань после травмирующих событий. Но поверь, я желаю тебе только добра и...» Алина почти не слушала. Она следила одними глазами, как из своего огромного внедорожника темно-зеленого цвета выходит Стас и, нахмурившись, идет в их сторону. Она вновь ненадолго посмотрела на Артема. «Прямо сейчас у меня как раз разыграется воображение, так что лучше отпусти!» И вновь скосила взгляд. Стас был все ближе, и сердце Алины радовалось тому, как уверенно он идет, уже почти не хромая и не используя костыль. Терапия в последние дни давала очень хорошие результаты, и прогресс был виден невооруженным глазом. Как обещал реабилитолог, нога восстановится полностью и без последствий. «Ты не понимаешь, я не могу бросить тебя наедине с этой проблемой». «Какой проблемой?» – поинтересовался громко Барсов из-за плеча Артема. Тот подпрыгнул от неожиданности и тут же отпустил Алину. «Привет, любимый!» Она радостно прильнула к груди Стаса в короткой кожаной куртке и поцеловала, не отпуская книги и фотографии из рук. «Прости, что опоздал. Пробки ваши – это кошмар!» Он глядел на нее с такой нежностью, что коленки начинали дрожать от накатывающих чувств. Столько времени они уже вместе, а ее все не отпускает ощущение волшебства и непрекращающегося полета. «Это...» – растерялся Артем, расширив глаза и глядя снизу вверх на Стаса, выше его на полголовы как минимум и шире в плечах в полтора раза. «Барс?» «Барсов». Будто специально чуть пробасил он. «Станислав». И протянул руку для знакомства. Алина еле сдержала смешок, когда Барсов специально стиснул вялую лапку ошеломленного Артема, так что у того косточки в кисти громко хрустнули. «Приятно», — сморщился бывший познакомиться, Артем Завьялов. Протянул Стас. «Завьялов? Наслышан. Что ж, увидимся еще, нам пора». Барсов обернулся к Алине и тут же приобнял ее за талию. «Столик в ресторане долго держать не будут. Нам есть что отпраздновать», — игриво улыбнулся он. Алина просияла. «У тебя есть хорошие новости?» «Пока», — где-то за спиной проблеял Артем, уже забытый всеми. Никто не обратил внимания настоящего с отвисшей челюстью мужчину. «Даже несколько новостей. Сегодня не день, а сплошной подарок». Стас был очень воодушевлен, пока они шли к машине. «Не томи уже!» Алина едва не подпрыгивала от нетерпения. Барсов открыл пассажирскую дверь, и она смогла положить туда свою ношу и, наконец, приложить руки к любимому мужчине. Она взяла его за воротник куртки. «Рассказывай уже, шпион! Что за новости?» — шутливо потрясла Анастаса. «Перевод полностью оформлен, и он с повышением». Алина взвизгнула от радости за карьерный взлет своего любимого спасателя полицейского и повисла у него на шее. Он обнял ее, а потом с трудом отнял от себя и сочно поцеловал в губы, зависнув так, казалось бы, на бесконечные минуты. Еле разлепились. «Почему они передумали? Ты же говорил, что могут даже понизить!» Не верила она до сих пор счастью. Глухов им сдал не только всю свою сеть, но и очень много интересных международных связей, за которые нам ФСБ по гроб жизни будут обязаны. Я знал, что этот упырь стоит того, чтобы за ним тащиться. «Упырь?» Алина притворно надула губки. «А я думала, ты за мной в Москву поехала, не за Вадиком?» «Конечно, за тобой, любимая». Он снова притянул ее к себе и поцеловал так крепко, что Алине пришлось поверить его словам. «Даже на секунду не сомневайся. Поехали уже. Я ужасно голодный, и это...» Он провел большим пальцем по ее нижней губе. «Не только про еду». Алина коротко вдохнула, а в груди нее все сжалось от предвкушения. О, ее нежный Барс в своем репертуаре, ненасытный, неутомимый и вечно голодный до любви. Когда они уселись в машину, и Стас вдавил газ, плавно трогаясь с места, Алина показала ему фотографии в пакете. «Снимки готовы, они просто потрясающие. В типографии у меня просили их копии. Для себя, как сказали, но я им не верю». «Прекрасно. Потому что об этом моя вторая хорошая новость», – загадочно глянул на нее Стас, стараясь не слишком надолго отворачиваться от дороги. «Моими снимками заинтересовался журнал «Гео». Хотят использовать их как иллюстрации к статье. Очень за хорошие деньги, кстати. А еще пришло приглашение на фотовыставку, посвященную самым красивым местам России. Им понравились вулканы Камчатки и мои горные снимки Сочи». «Я так рада!» Алина не удержалась и обняла его за шею, дотянувшись со своего сиденья. «Это так здорово!» «Руководству, кстати, пришлась по душе моя новая легенда, так что с большой вероятностью я официально буду трудоустроен фотографом в хорошую студию». «Это лучшая новость, а то я боялась, что устроят опять стриптизером, и мне придется жить с мыслью, что тебя лапают толпы пьяных женщин. Я не согласна тобой делиться». «Больше никакого стриптиза», — довольно улыбнулся Стас. «Но и это еще не все». «Не все? Куда еще больше хороших новостей?» «Я?» — начал он загадочно. «Смог добиться...» «Чего? Ну же!» «Что на Новый год, на целую неделю нам отдадут в полное распоряжение...» «Что?» «Мою конспиративную башню». «В Сочи!» Алина прикрыла рот от удивления и восторга, вспоминая их гнездышко любви и страсти высоко в горах. «Да, оно будет полностью наше. Ты и я, горы, небо. Разожжем камин, разложим меховые ковры. И я с тебя живой не слезу, пока...» «Пока что?» Сердце замерло в груди. «Не скажу. Узнаешь, на Новый год». Он игриво чмокнул ее в нос, заставив возмущенно хватать воздух ртом. «Ах, он шпион! Раздразнил, значит, и ничего не сказал. Какой-то еще сюрприз готовит». «И даже не думай допытываться», — строго указал он пальцем. «А то знаю я тебя. Сначала помурлычешь, потом потрешься, а потом я прикованный к кровати и рассказывай все под пытками». «Так вот, ты чего боишься?» Алина игриво провела рукой по его бедру. «А не надо было наручники оставлять на видном месте?» «Я и не оставлял. Вообще не понимаю, где ты их нашла». «Тебе разве не понравилось?» Пальчики скользнули непозволительно высоко и нырнули вниз, собирая прекрасное мужское достоинство Стаса сквозь брюки, что вызвало его короткий вдох. «Не зря же нашла». Он глянул на нее потемневшим взглядом. «Не зря. Но в следующий раз я буду полицейским, а закованной в наручники ты». Он даже не пытался сопротивляться. Еще немного, и они поедут совсем не в ресторан. «Обещаешь?» — сладко поинтересовалась Алина, облизывая губы. «Еще как! Ох, детка!» — как хищник зарычал ее пылкий барс. «Я сейчас домой сверну, доиграешься». Алина мягко рассмеялась и отодвинулась, убирая руку. «Ладно, ладно, пощажу тебя. Поехали, сначала поужинаем. Я тоже ужасно голодная. Но твое обещание я запомню». «Я не дам тебе забыть, уж поверь», — плотоядно улыбнулся Барсов и вновь сосредоточился на дороге. А Алина откинулась на спинку кресла и улыбнулась своим мыслям. Ее любимый может легко играть роли, притворяться кем угодно, становиться мгновение ока неузнаваемым, но вот улики прятать не научился. В тот день, когда она наткнулась в его шкафу на наручники, раскладывая постиранное белье, она нашла не только их. Под стопкой недавно купленных теплых вещей для жизни в суровой зимней Москве она совершенно случайно обнаружила и еще кое-что. И, кажется, эта маленькая бархатная коробочка, глубокого, как море, синего цвета, станет основным поводом их поездки в башню. Что внутри коробочки, она могла только догадываться, а открывать ее не стала, оставив эту тайну нетронутой. И она не будет портить ему сюрприз, даже вида не подаст. Алина уже давно мысленно сказала ему это заветное слово. Глядя на него, целуя его, врастая целиком и полностью в своего нежного барса, соглашаясь провести с ним остаток всей своей жизни, в горе и радости, в трудностях и успехах, в любви и верности, как и он с ней. И на этот вопрос она обязательно ответит. Да.